Глава 11. Стелла. Клиника мне не понравилась. От обилия позолоты затошнило. Кушетки на гнутых львиных лапах вызвали отвратительное головокружение. Единственное, что примерялось с действительностью, сотни фотографий, висящих по стенам, затянутым в шелковые обои. На снимках известные всем звезды изображали со странным дядькой, похожим на Бармалея, который нацепил на нос свистнутую кого-то в неравном бою золотой пенсне. В целом вид у мужика был бандитский, как у разбойника с большой дороги. Но известные люди почему-то его обнимали на всех фото. Не иначе он заставил несчастных селебрити, другого объяснения у меня не нашлось. «Меня тошнит», – простонала я, обваливаясь на уродливую кушетку, обитую бархатом, стараясь не смотреть на рябящие в глазах великолепие. Корф напрягся и полез зачем-то в карман. «Интересно, куда Мотю свистала? Хороша ж я буду, если...» Я зажала руками рот и постаралась дышать носом. Не помогло. Тошнота накатывала волнами, и горло уже начали рвать противные спазмы. Черт, да что же это такое? Это те прелести интересного положения, которых я успела прочитать в книгах, заботливо принесенных мне Горычем? В глазах поплыли цветные пятна. Я вскочила на ноги, надеясь избежать позора. «Тихо, не дергайся!» – прошептал напыщенный алкаш, от которого все мои беды. И я поняла, он в панике. Сильные руки подхватили меня, и почувствовала, что меня куда-то поволок этот извращенец. «Нашел время!» – булькнула я, что стало моей тактической ошибкой. Тошнота стала нестерпимой, да еще укачивала меня не по-детски. Корф ломился по коридору, не разбирая дороги, как лось. Наверное, со стороны мы выглядели искрометно. Ушастая тетка с выпученными глазами на руках у одуревшего ирода. «Это что? Опять туалет? Я ж забыла, что меня тошнит. Вот подонок! Да что он себе позволяет? Извращенец чертов!» «Детка, даже не мечтай!» Погано улыбнулся этот поганец. «Твой токсикоз, конечно, очень милая штучка, но я сейчас слегка не в кондиции. Бег по пересеченной местности с беременной малышкой на руках выбил из меня все силы. И заметь, твои влажные фантазии не моя вина». «Черт, зачем он мне напомнил? Уши тут же загорелись!» Проклятая тошнота подскочила к горлу с новой силой. Я метнулась к унитазу, едва успев склониться над ним. «Не надо!» – простонала, чувствуя, как чужие руки заботливо удерживают мои волосы. «Что ты делаешь? Хочешь, чтобы я со стыда под землю провалилась?» «Я хочу, чтобы ты перестала идиотничать!» – вздохнул несносный мужик. И в его голосе не было ни капли брезгливости. Вот уж странность. «Стелла, это же мой ребенок!» Вот сейчас надо было соврать. Сказать, что я просто шлюшка, что после ночи с ним, которую так и не смогла выкинуть из головы, пошла в разнос. Послать его к чертям собачьим, чтобы катился колбаской. Так почему я молчу? И нос у меня похож сейчас на распухшую картофельну, и я вот-вот зареву, как разозленная девчонка. Он смотрит на меня из-под своих чертовых длиннющих ресниц, и в его глазах я читаю заинтересованность, а не жалость. «Пойдем». Выдохнул он, так и не дождавшись ответа. Легко подхватил меня на руки. «Маркелыч, наверное, в ярости уже». «Пусти! Я беременная, но не инвалид. И вообще прекращай таскать меня, я не мешок с картошкой». Вредно пробубнила я, чувствуя себя максимально неловкой и неуклюжей овцой. «И что он ко мне пристал? У него же есть невеста. Точно! Врет он, что красотка его бросила. Обманывает меня и не краснеет, лишь бы отобрать моих детей». От этих мыслей вся кровь прилила к моему лицу. И ничего, это не ревность. Я не ревную. Да кто он такой, чтобы я сходила с ума от мысли о том, что он обнимает какую-то там губастую красотку, ласкает ее и держит за затылок, когда... Я все же не выдержала и разрыдалась. Противно так, с подвыванием, и сопли размазала рукавом дурацкого пальто с такой силой, что ободрала кончик носа пуговицей. «Да уж», — как-то потерянно выдохнул Корф. «Теперь чего?» «Ты сволочь и гад!» — икнула я, утыкаясь носом в его грудь. Мурашки волной пронеслись по моему телу, когда он просто положил ладонь мне на затылок и погладил по волосам. Меня передернуло, но не от отвращения. Наоборот. Мне так хотелось чувствовать его вот так рядом и брести с ним по коридору, украшенному идиотскими статуями, бесконечно. «Господин Корф?» Раздался громогласный голос прямо у меня над ухом. Я аж присела, готовясь стартануть. Но особенность у меня такая. Я, когда пугаюсь, бегу, не разбирая дороги. Хорошо, что Вадим держал меня за плечи. иначе позор бы мне не миновать. Сколько может супердоктор бегать за вами по коридору? Я, между прочим, гинеколог, а не похмелолог. Ты колдыришь, главное, я разгребай. Нет справедливости в этом мире. Алевтина приготовила систему, но это в последний раз заруби себе на носу. Повадился чертяка. Ты заметил вообще, что у тебя в руке прилипла странная плакса? Девушка, бегите, не тратьте на этого подлеца драгоценную красоту. Маркелыч, ты, конечно, светила, но если не заткнешься, хмыкнул Вадим, не пугай Стеллу. Она беременна, ей нервничать противопоказано. Детка, он все врет. Ну и фантазию у тебя, Вадик. Я тебе сколько раз говорил, не пей, но не может баба в уме забеременеть от такого балбеса. Загоготал мужик с фото, которую я наконец-то поймала в прицел. Ну точно, Бармалей. Огромный, как мамонт, и, судя по всему, ненормальный. В ручище сушеная рыба огромная. Боже, это же он будет осматривать. Жирными, воняющими рыбой лапищами. Я всхлипнула и юркнула за спину Корфа. Как будто он меня защитить сможет от этого громозепы. Стоп, он же сам меня сюда привез. Хватит племянницу мою пугать! Раздался громогласный голос, не пойми откуда появившийся Моти. Я присела. Корф хрюкнул, но промолчал. Старый дуралей! Бесновалась Моти. Сейчас стоящие друг напротив друга Бармалей и тетушка были похожи на Годзиллу и Кинг-Конга, готовых сцепиться в смертоносной битве, которая не оставит камни на камне не то что от клиники, а от нашего прекрасного города в целом. «Мадам, мы знакомы?» – ошарашенно произнес Маркелыч. «Моть, не надо!» – пискнула я и снова спряталась за спину мажористого алканавта. «Мотя?» – выдохнул Бармалей. «Матильда, чертова предательница! Корф, я отказываюсь пользовать твою мадам. Не хочу иметь ничего общего с семьей предательницы, разбившей мое сердце». «Это я предательница, Фердик? Я? Это ты смазал свои огромные лыжи, гад ты мерзкий? Или не помнишь? Хотя что это я? Тебя уже, наверное, Альцгеймер ломает? Я ждала тебя черти сколько на вокзале. Стелла, мы уходим. Этот старый пес пальцем к тебе не прикоснется. Будь это тырыт хоть лучшим врачом мира, тоже мне, эскулап». «Это Фердинанд?» — спросила я, чувствуя, что еще немного у меня подкосятся ноги, и я точно никуда не смогу идти. «Тот самый, из-за которого ты так и не вышла замуж, Мотя?» «Ты не вышла замуж?» — прорычал Маркелыч. «Клюшка, я чуть с ума не сошел, когда понял, что ты меня просто обманула». «Дурак!» — выплюнула Мотя. Бармалей вдруг подскочил к моей любимой тетушке и сгробастал ее сопротивляющиеся тельца своими воняющими рыбой лапищами. Разноцветные волосы Моти встали дыбом. И она всхлипнула. Надо же! Ни разу не видела, чтобы несгибаемая Моти плакала. Что-то происходит в этом мире совсем ненормальное. «Ну надо же! И кто-то еще говорил о моем моральном облике!» — хмыкнул Корф. У меня в ушах загудела турбина реактивного двигателя. Ну, так мне показалось. Тошнота снова огненным гейзером устремилась к горлу. В глазах вспыхнули фейерверки. Если так будет все 9 месяцев, то до рождения моих детей я вряд ли доживу. «Срок какой у нее примерный?» — заголосил над моим ухом Бармалей. «Токсикоз?» «Что?» — в голосе Корфа зазвучала паника. «Блюет, спрашиваю. Что молчишь? Ты отец или хвост собачий? Девчонку рвало сегодня?» «Да, но при чем тут это? Маркелыч, что с ней? Я тебя убью, если с моей ушастой или ребенком что-то случится». «Только и можешь что угрожать. Срок ты знаешь? Отец молодец. Примерный хотя бы. Или обезумел от счастья?» «Я знаю даже день, когда она забеременела. Даже час назвать могу. И я буду хорошим отцом», — пробормотал Вадим, прежде чем я провалилась в сияющую огнями яму беспамятства. «Надо же, самоуверенный какой!» Вадим. И куда мне ее вести? Не в дом же, который больше похож на кукольный дом сумасшедшей Барби. Я и сам-то не помню, когда был в последний раз в особняке. А квартира родителей слишком мала для беременной женщины, как мне кажется. А еще, наверное, я должен бы завалить жилище цветами и мягкими игрушками, прежде чем привести в него ушастую. И что там любят девочки еще? Может, торты и клубнику со сливками? А если сливки вылить на пузо ушастой? Ага, и сам нарядись в костюм зайки. Выскочи навстречу своей ушастой судьбе, держа в зубах розу, хмыкнул внутренний голос. Черт, о чем я думаю? Эта ненормальная девка лежит сейчас на кушетке, вокруг воняет наштырем, а тетка-попугаиха орет на меня и, похоже, нецензурно. А я глаз не могу отвести от старушечьих ритуз, обтянувших стройные бедра зайчишки, и застегиваю пальто судорожно, очень надеясь, что за этой суетой никто не заметил моих вздыбившихся брюк. «Моти, со мной все хорошо», — слабо простонала Стелла и даже улыбнулась. «Только немного жарко». «Конечно жарко. Вы бы еще под пальто пояса собачьей шерсти нацепили», — громогласно заржал Маркелыч. «Я бы на месте нашего отца-молодца от созерцания красотищей либидо все растерял. А он ничего, держится. Или просто извращенец». «И хамло еще!» — полыхнула огнем тетушка. «Может, все-таки сделаем то, зачем мы здесь собрались?» Голосом, которым скручиваю в бараний рог конкурентов, поинтересовался я, не сводя глаз со сжавшейся на кушетке малышки. «Или так и будем балаган разводить?» Маркелыч хрюкнул, но улыбаться перестал. «Этот старый лис давно уже ждет новый аппарат МРТ, который моя фирма обещала ему в качестве спонсорской помощи. Нет, не подумайте, я не таскаю к нему каждый месяц беременных баб и не капаюсь у него каждый день, избавляясь от последствий возлияний. Ну, пару раз бывало, но это не в счет. Просто Маркелыч меня практически воспитал после смерти мамы, и я чувствую себя обязанным. Он никогда не был женат, у него нет своих детей. Мама работала у него медицинской сестрой еще в то время, когда Фердинанд был обычным районным гинекологом, сидящим на приеме в женской консультации. И они стали друзьями. Да, и так бывает. А когда мама не стала... «Вадим, смотри!» — ткнул в экран монитора пальцем Маркелыч. «Куда там? Я смотрел совсем не туда, куда показывал доктор. А на голое пузо малышки, обмазанное гелем. Она, проследив мой взгляд, заерзала и попыталась натянуть на полоску оголенной кожи одну из своих дурацких кофточек». «Куда ты смотришь, чертов извращенец?» — трубно гаркнул Фердинанд. «На экран смотри. Ты же за этим пришел?» Я уставился на черный экран монитора. «И что я должен с восторгом рассматривать, интересно? Белые линии какие-то выгнутые. Эти две маленькие плавающие фасолины? Что? От чего я должен впасть в эйфорию?» «Они прекрасны», — всхлипнула Стелла, не сводя глаз с этого безобразия. «Господи, это что, коллективное умопомешательство?» «Монозиготные», — хмыкнул Маркелыч. «Плацента одна, но разные амниотические мешки. Прекрасная двойня. Срок около 7 недель. Определяются 2 сердцебиения. Детка, я бы проверил трансвагинальный УЗИ через 2 недели, для полной уверенности. Сейчас присутствует небольшой тонус матки, но это может быть от нервов. Я выпишу витамины, препараты от тошноты. На общей рекомендации побольше гуляйте, ешьте фрукты и овощи и меньше стрессов». 8,5, выдохнул я. «Что?» – удивленно спросил Маркелыч. 8,5 недель. «Маркелыч, я не понял, что там не один ребенок? Какие мешки? И где мои дети на этом чертовом экране? Это вот 2 фасолины? Это у меня сейчас стресс. Дайте мне бумажный мешок, я продохнуть не могу». «О, какие мы нежные, оказывается! Как племянницу мою!» — взревела тетушка, взъерошив перья, тьфу, то есть волосы. «Скорострел, мать твою!» «Моти, не надо!» — устало выдохнула моя малышка, и у меня в груди все перевернулось. «Это 2 прекрасных эмбриона!» — улыбнулся Фердинанд. Я пал на кресло, стоящее, наверное, для таких слабонервных папашек, как я, и тупо улыбнулся. «Как бы мне не понадобился сейчас нашатырь!» «А можно мне фотографию?» «Черт, какую фотографию я прошу? Я даже детей не вижу на экране. И похож, наверное, сейчас на слюнявого идиота. Ладно, хоть змей в штанах успокоился и даже улегся спокойно. Даже он не выдержал свалившихся новостей». «Будешь любоваться своим точным выстрелом?» — заржал Фердинанд. «Но мне на его подколы было наплевать. Я стану двойным папашей. Скорее всего, абсолютно ненормальным. Вот уж не думал никогда, что новость о том, что скоро обрету 2 мелких, орущих, какающихся горлопанов, выбьет из меня остатки здравого разума». «Квартиру надо побольше купить или дом», — сказал я вслух. «Нам надо будет много места». «Вадим, нам ничего не надо, потому что нас нет», — разбила мою фантазию шастая зайчишка, поднимаясь с кушетки. Я замер на месте и даже не сразу заметил, что мы остались не одни. Старые черти испарились, тоже мне, купидоны херовы. Есть ты и я, по отдельности. Я просто совершила глупость, а ты не отказался. И я не в претензии, потому что ты мужчина, этим все сказано. Какой самец откажется от того, что само плывет ему в руки? — Нет, детка, — выдохнул я прямо ей в лицо. Она попыталась отвести взгляд, но я не позволил. — Есть еще они, — показал на ее плоский животик, в котором прямо сейчас бились два маленьких сердца. И они не виноваты в том, что их родители полные придурки. Так что теперь по отдельности не получится. Давай попробуем сначала. Мое предложение о свидании все еще в силе. Хотя у меня были в отношении тебя совсем другие планы. — И какие же, позволь спросить? — сверкнула глазами зайчишка. — Я хотела утащить тебя в свое логово и снять с тебя бабушачьи ритузы, а потом... — В этом ты весь, — хмыкнула Стелла. — Ты не дослушала, зайка, — прошептал я в ее топоринушко. — Я хотел... Договорить я не успел. В кармане бешено завибрировал мобильник. — Корф, у нас сделка срывается. Где ты шаришься? Я все бары уже обыскал. Или у тебя новое хобби? — проорал мне в ухо Гриня. — Свенсон рвет и мечет. Неустойка. Я отключился и посмотрел на Стеллу, которая, криво улыбаясь, ждала моих дальнейших действий. — Я пойду с тобой на свидание, — наконец прошептала моя зайка. И мне показалось, что у меня сносит крышу от радости. Но только при условии, что оно будет настоящим. И все же первым. А теперь иди. Я слышала, что у тебя проблемы на работе. Так что не смею задерживать. Проблема у шведов. Вас отвезет Петя, и он поступает в ваше полное распоряжение. Это тебе на булавке. Я достал из кармана банковскую карту и сунул в руку растерянной малышки. Лимита нет, все что угодно. Нет, твердо сказала Стелла, и в ее голосе появилась несвойственная ей сталь. Мы с тобой идем на первое свидание, а не в ЗАГС. Это излишне. Мы с Мотей Егорычем не голодаем. Или так, или свидание отменяется. «Зато я голоден», — прохрипел я, дурев от ее близости. «Вот она, руку протяни, и не только руку». «Свидание?» «Будет ей свидание, будет все, что захочет». «Уходи, тебя на работе ждут», — пискнула Стелла, явно прочтя мои крамольные мысли. «Завтра в 7», — рявкнул я и бегом бросился к выходу. «Нет, это нестерпимо». Маленький ушастый кролик полностью подчинил своей воле злогребущего яростного питона. Немыслимо. Сейчас мне срочно нужно снять напряжение. Позорище. Совершать грех рукоблудия в туалете женского медцентра. Но если я не выстрелю холостым, то взорвусь или оттрахаю чертовых шведов в извращенной форме. А это излишне и совершенно не в моем вкусе. Я люблю ушастых кроликов, как оказалось. Маленьких, горячих и очень вредных.